тотемное животное – овца или коза. Такой человек считается тихим, робким, невинным, спокоен на вид, но если нужно, может быть быстрым. Он не любит выделяться, не уверен в себе. Важна поддержка окружающих, важно, чтобы другие говорили хорошие, хвалили. Такие люди склонны сомневаться, часто становятся зависимыми от других и их мнения, часто теряют себя в отношениях, подчиняются во всем партнеру, постепенно теряя свои интересы и отказываясь от своих желаний. При всем этом это игривые, очаровательные люди, умеющие понравиться другому человеку, любящие легкий флирт. Они нежны, терпеливы, хотят отношений, являются хорошими друзьями, умеют подстраиваться под человека, довольно пассивны, покладисты, часто являются жертвами ситуации. Существует проблема в продвижении себя. Человек не умеет продавать свой товар. Нравится просто заниматься своим делом. Это не бизнесмены и не лидеры, а мастера своего дела. Им нравится быть в тени, не любят выставлять себя на показ. Их деятельность не должна быть нагружена слишком большой ответственностью, когда нужно проявлять инициативу. Подходят творческие профессии. Они склонны идти за кем-то, подчиняться, нуждаются в опеке, заботе и комплиментах. Эти люди обладают очень хорошим зрением, видят издалека, замечают детали и очень наблюдательны. Сексуальный темперамент игривый, не терпят напористости. Им нужен похожий на них спокойный, легкий, игривый человек без сильных страстей и склонности к экстриму.